Следующая тема нашего форума так же важна, как и прежние темы. Тема русской свадьбы. Прочту эту тему я, организатор и ведущая русских славянских свадеб, ведущая русских кологодных праздников, балетмейстер-хореограф русского народного танца и исполнительница народных песен Чиранёва Полина Михайловна. Возвращение к своей вере и корням, возрождение духовно-нравственных принципов, возрождение семьи и продолжение рода. Прежде чем я прочту этот доклад, хочу сказать, дорогие друзья, я изучаю тему не только русской свадьбы и проведения. Провела я более 50 русских свадеб по России. Это был Кавказ, юг России, русский север, Сибирь. Я изучаю свадьбы Индии и вижу пышность их невероятных виваха-ягья. Когда они одевают на друг друга гирлянды из цветов, их свадьбы играются в каждом штате, в каждой касте. Наши же свадьбы сведены до такого, знаете, комсомольского «любишь, не любишь, выпьем по 100 грамм, тили-тили тесто, здесь живет невеста» и тому подобное. Неужели наша красивая русская свадьба, пышность, где-то есть? У нас, как у великого народа, населяющего планету от самых истоков мироздания, есть свои ритмы и свои способы не только выживания в трудных жизненных условиях. Мы умеем любить, умеем созидать, и это тоже благодаря любви. Мы научились культивировать любовь вопреки всем тяготам во все времена. Институт культивирования любви, он же институт семьи, который принадлежит нашему народу, нам завещали предки. Сейчас та эпоха, когда новый техногенный и технокультурный мир еще не до конца оторвался от истоков. И это дает возможность возродить ту традицию, которая еще не утрачена до конца. Возвращение к своей вере, возрождение семьи, оно может быть осуществлено только через веру. А продолжение рода только через свадьбу. Но что же такое народная свадьба? Свадьба – это великое священное действие двух родов всей сельской общины. Общая длительность свадьбы ранее составляла 3 года и 40 дней. Она включала десятки обрядов, обрядовых действий. Это целостная система ритуалов, связанных между собой единой целью. Десятки и сотни людей свои чистые намерения направляют и соединяют в единый поток на соединение крепкой, нераздельной семьи. Использование всех духовно-магических знаков и знаковых вещей направлено на одно – передачу души невесты в род мужа и соединение ее души с душой избранника своего рода. Например, свадьба Вяземки конца 19 и во второй половине 20 столетия еще включала строгую последовательность свыше 100 обрядовых действий. Это были действия от выбора невесты по славе ее рода, сватовства, рукобития, обрядовых предсвадебных бань, обливания невесты водой с хмелем, снаряжение жениха матерью, одевание невесты и закрывание ее лица, большой свадебный поезд из позыватых жениха к дому невесты, благословение молодых на посаде родителями, битье горшка, нарекание жениха и невесты князем да княгиней, вождение молодых в доме жениха вокруг стола по солнцу, что символизировало их приобщение к семейному очагу, не иначе. И до действ первой новобрачной ночи, наречение невесты бабой-молодухой, ведь она будет рожать, хождение на второй день свадьбы в баню уже семьями, обхаживание всех гостей круглый год молодыми с дарами. Чтобы завершить полноценное вхождение в новый статус и окончательно выйти из молодежной среды, свадебный год давал возможность молодым пройти календарные праздники, такие как Коледа, Рождество, Масленица, Троица, Купала, Осенины, в новом качестве. А молодой войти в новую семью, род, общину и бабье сообщество. Один из признаков окончания времени свадьбы было рождение первенца. Иными словами, свадебные и послесвадебные обряды были предназначены только для создания крепкой семьи и связаны с зарождением потомства. Лишь благодаря свадебным традициям и крепким семьям, а также семейным устоям в начале 20-го столетия в России были самые многочисленные рода со всего мира. Самые многочисленные рода, которые потом уничтожались под видом родосгония. Свадьба – это также основа духовно-нравственных принципов. Семейные традиции Древней Руси отражают основные ценности общества – справедливости, трудолюбия, гостеприимство, верность, заботу о родных и близких. Они основывались на уважении к старшим, соблюдении родительского авторитета, взаимной помощи и поддержке в трудные времена. Они оказывают значительное влияние на современность, на сохранность в ритуалах и обычаях современной семьи. Они помогают укреплять семейные узы и формируют у детей важные нравственные, духовные, этические ценности. Свадьба у разных частей славянского братства имеет, конечно же, отличия в одежде, в песнях, последовательности свадебных действий. Но в целом славянская свадьба – это обрядовое действие, погружающее молодоженов, а с ними и всю процессию, в некую мистерию, мир оккультных ритмов, в котором жили наши предки. Но как сегодня мы, народ, который собирает утерянные, уничтоженные традиции по крупицам, можем возродить русскую народную свадьбу? Слава Богу, что это уникальное явление все чаще и чаще стало воссоздаваться и проигрываться по всей России. Хочу заметить, что в силу своих возможностей, знаний, традиций и понимания их, каждый молодой играет свадьбы по-своему. Свадьбы от простого венчания с обменом венков под березы или дубом молодыми до княжеской свадьбы с максимально включенными обрядовыми действиями. Нам, современным людям, стремящимся к возрождению семейных ценностей, получилось адаптировать традиции, глубинный смысл обрядов наших предков и уместить основные свадебные обычаи в рамки праздника – длиною в один радостный да светлый день. Такая свадьба понимаема и интересна современному человеку. Каждое действие на свадьбе не случайно. Оно несет определенный смысл, будто обряд или даже задорная веселая игра. Это живые трезвые улыбки и искорки нежности в глазах. Это атмосфера живой деревни, дерева, печи и костра. Это лошади, кареты, запах сена и чистого льна. Наряды, несущие непохотливые энергии, а целомудрие и подчеркивающие естественную красоту как девицы, так и парни. На такой свадьбе нет зрителей. Все являются активными участниками, сотворцами торжества. На празднике всеми участниками закладывается очень много светлых образов для новой зарождающейся семьи. Ведь цель свадьбы – соединение двух родов жениха и невесты воедино в один большой светлый род. Для нас это некий камертон, поддерживая частоты которого мы как народ будем крепнуть, будем больше любить, семьи будут правильно ориентированы в связи с первичным источником мироздания. Отсюда здоровая семья, здоровые дети и здоровое отношение. Чтобы быть в курсе событий,